Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 15 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Оперативная сводка Минобороны республики. На стимулирование программы заселения Арцаха будет выделено 400 миллионов драмов. Член Европарламента поднял вопрос изоляции молодежи Арцаха в письме к Могерини. Интервью с двукратным чемпионом мира по киокушин-карате Артуром Арушаняном. Арцах подал заявку на проведение чемпионата мира среди непризнанных государств по футболу. Итак, подробности новостного блока. Оперативная сводка Минобороны Республики. В период с 7 по 13 января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов. Отмечается, что помимо стрелкового оружия вооруженные силы Азербайджана на различных участках линии соприкосновения применили также разнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу, при необходимости прибегая также к ответным действиям. На стимулирование программы заселения Арцаха из госбюджета НКР 2018 года будет выделено 400 миллионов драмов. С таким заявлением на встрече с журналистами выступил министр финансов Григорий Мартиросян. По его словам, выделенные финансовые средства в основном будут направлены на жилищное строительство, что будет осуществлено Министерством труда, социальных вопросов и заселения НКР. Накануне Нового года еще одна армянская семья получила новый дом в селе Ишханадзор Кашатакского района. Вая Аскарян из Ливана и четверо его детей, переселившиеся в Арцах в 2015 году, отпраздновали новоселье благодаря инициативе переселения в Кашатак, реализуемой фондом Туфинкян. До них в июне прошлого года в Ишханадзоре получила новый дом семья репатрианта из Сирии, врача Гайка Хачо. Обращаясь к гостям на церемонии заселения, Вая Аскарян сказал: «Переезд в Арцах, в этот родовой очаг всех армян, лучшее решение, которое я мог принять для своей семьи. Я рад получить щедрую поддержку моих соотечественников и обещаю поставить все свои навыки на службу процветания этого региона». Член Европарламента от Бельгии Луи Мишель направил два письменных вопроса Верховному представителю Евросоюза Федерике Могерини относительно распространения программы «Erasmus» на студентов из Арцаха, а также выполнения механизма по расследованиям инцидентов на линии соприкосновения. Об этом сообщает офис Айдата Армянской революционной федерации Дашнактутюн в Европе. В письме Мишель отмечает, что студентам из Арцаха недоступна программа, которая распространяется на 6 стран-членов Восточного партнерства. Нынешний статус Арцаха ни в коем случае не должен быть оправданием для увеличения социальной изоляции народа Арцаха, особенно студентов и молодежи. Так как конечная цель – это мир в регионе, молодежь Нагорного Карабаха должна обладать теми же правами, что и молодежь в других 6 странах Восточного партнерства. В этой связи письменный вопрос является важным шагом для того, чтобы привлечь внимание общественности и поднять этот важный вопрос для лиц, принимающих решения в Евросоюзе, заявил председатель офиса Айдата Каспар Карампетян. Луи Мишель также обратился к Могерини с просьбой разъяснить, каким образом Евросоюз намерен оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима прекращения огня и создания механизмов расследования. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. Выпавший долгожданный снег благоприятно повлияет на сферу сельского хозяйства, однако он внес некоторые коррективы в дорогах республики. По этой причине из запланированных 58 рейсов с районов и сел республик сегодня в Степанакерт прибыли 52, за исключением 6. Об этом сообщил нам в центральном автовокзале Степанакерта зав. Отделом эксплуатации Шаген Гаспарян. Այսօրվա նախատեսված բոլոր երթերը կայացել են բացի 6 երթից։ Դրանք են Ուխտաձոր, Մշկապատ, Աշան, Նախճիվանիկ, Ջարավասնի, Խաշմաշ երթուղիները, որոնք չեն կայացել։ о причинах несостоявшихся рейсов, зав. Отделом объяснил, что это связано с тем, где больше выпало снега. А некоторые не связаны с погодными условиями. Например, транспорт, обслуживающий рейс Нахчеванник-Степанакерт, изношенный, старый. Причина в этом. В других случаях связано с недостаточным числом пассажиров. Չնապարներ մակրվ էր, ամակ մաշտակներ կատրվ էր, Նախճիվանիկը հին ավտոյա կարողում ասետ դա համարվ չի կատրվ, կարված ուղորների խնդիրներ հետ պակավության համար դա համար չի կատրվ էր. Относительно рейсов Степанакерт-Ереван, все 4 запланированных рейса состоялись. Уже месяц, как из центрального автовокзала Степанакерта осуществляются рейсы в 3 направлениях российских городов – Ставрополь, Пятигорск, Краснодар. Мы поинтересовались у кассира Донары Погосян, как продаются билеты. Она отметила, что, к сожалению, пока не все граждане знают о новых услугах. Она обратилась к гражданам, чтобы они воспользовались услугами автовокзала, предоставляющей комфортные и безопасные условия поездки по лицензированным автобусам. Խնդրում ենք բոլոր քաղաքացիներին ավտոկայանի տարածքից, որը կատարում է դեպի Ռուսաստանի Դաշնության, Կրասնադար, Պիտիգորսկ, Ստավրոպոլ, Երթերը, օգտվել մեր կողմից բարձրակարգ միկրոավտոբուսներով Երթերը. Отметим, что рейсы осуществляются неделю 3-4 раза с центрального автовокзала Степанакерта. Стоимость билетов от 25 до 35 тысяч драмов. 2017 год был особенно успешным для Федерации киокушин-карате НКР. Послушайте беседу с двукратным чемпионом мира по киокушин-карате Артуром Арушаняном. Артур, так получилось, что день нашей беседы совпал с днем основания вашей федерации. Несколько слов об истории этой федерации. Основалась федерация в этот день 2014 года. Соучредителем основания федерации стали я, Армен Петросян, и уже в дальнейшем к нам присоединился Гаги Каванисян, кто на данный момент является президентом федерации. На данный день мы имеем приблизительно больше 200 учеников, 10 тренеров и приблизительно 20 кружков в разных регионах Арцаха. И хочу сказать то, что в 2014 году, когда мы только-только основали федерацию, мы имели всего лишь 2 тренеров и приблизительно 30-40 учеников. Итоги минувшего года. Каким он был для Федерации Киокушин Арцаха? Можно считать, что 2017 год оказался для нашей федерации предстоящим годом, поскольку открылось много групп в Аскерянском регионе, примерно 5 групп. У нас увеличилось число занимающихся карате. Также мы смогли организовать чемпионат Арцаха колоссальным числом участников, приблизительно 250 участников. Также смогли принять участие в чемпионате Армении. У нас было 60 участников, тоже очень большое количество. И тем же самым чемпионат Армении тоже выделился своим количеством участников. Было 700 участников. Конечно, у нас было 7 чемпионов. Безусловно, 2017 год был ярким не только для федерации, но и лично для тебя, потому что ты стал двукратным чемпионом мира. Вот если можно, об этих соревнованиях в Екатеринбурге. Хотелось бы сначала рассказать чуть о том, как мы готовились к чемпионату, поскольку подготовка была очень ужесточенная и длинная. Приблизительно 6 месяцев. Сенсей Спартам Гаспаряновым. Также у нас подготовка проходила в России. Мы поехали в Россию, в Краснодар и готовились там приблизительно 2-3 недели. Потом основная подготовка шла в Ереване. Из Армении поехали 4 спортсмена. Я, Карпис Карапетян, Эрик Мартирюсян и Армен Хайрапетян. Из них только смог Карпис Карапетян выиграть 2 боя. В 1/8 финала он проиграл по чуть-чуть спорному решению судей. Успехи спортивные, очевидные, точнее блестящие успехи. А вот хочется поинтересоваться, были ли в 2017 году какие-то успехи, достижения на личном фронте? Я женился в прошлом году, не в 17-м, а в 16-м точнее. В 2018 году мы уже вот ждем пополнения в нашей семье. Можно так сказать, что это тоже очередная победа. Поздравляю и с этим успехом. Может быть, он один из самых главных в жизни. И пожелания, поздравления своим воспитанникам, тренерам и, конечно же, арцахцам. Нашим спортсменам, тренерам я желаю духа, упорства, чтобы наш спорт мог процветать. И таким образом спортом они могли продвигаться признание Арцаха во всем мире. И нашим, конечно же, арцахцам, всем жителям Арцаха я желаю голубого неба, мирного неба над своей головой, самое главное. Остальное то, что они сами себе желают. Это была беседа с двукратным чемпионом мира по киокушин-карате Артуром Арушаняном. В ходе прошедшей 12 января пресс-конференции президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян сообщил, что Арцах подал заявку на проведение чемпионата мира среди непризнанных государств. «Не случайно, что в Степанакерте был отремонтирован стадион», — сказал президент Футбольной Федерации Армении. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.